Воспоминания. Молодой зеленоглазый парень сидел на своей деревянной самодельной скамейке, наслаждаясь легким, немного прохладным ветерком. Он прикрыл глаза от ярких лучей ослепляющего солнца и откинул голову назад. Казалось, молодой человек может вот-вот уснуть. Он бы уснул, если бы его не укусил муравей за палец. Парень вздрогнул от неожиданности и откинул насекомое прочь. Понимая, что сладкий момент обеденного сна был так неожиданно прерван, он встал со скамейки и пошел в лес за дровами. По пути в его руках материализовался топор с деревянной основой и металлическим лезвием. Могло показаться, что это была магия, однако для самого парня данная способность являлась скорее игровой фичей, называемой инвентарь. Вот только все остальные считали это настоящей магией. Мягкая трава под ногами, щебетание птиц, чье хаотичное пение превращалось в симфонию для особо романтичных людей. Правда, парень не был романтиком. Возможно, какой-нибудь рыцарь восхитился бы прекрасной природой и, может, даже написал об этом стих, однако он не был рыцарем в сияющих доспехах с отточенными, словно острие копья, манерами. Доспехи у него имелись, завалялись где-то в инвентаре, даже выглядели точно как рыцарские, но он не был рыцарем. У него была красота, как у любого знатного рыцаря, у него было мастерство ведения боя, в котором он превосходил самых опытных вояк, но это не делало из него рыцаря, он был слишком для этого плох. Высшее светское общество не приняло его, заклеймив его рыцарем-неудачником, который, сэр Мат, стоп, мгновенно выкрикнул парень, поворачиваясь к старому знакомому, я же просил называть меня просто Мата, я не рыцарь. Он отвернулся в сторону из-за нахлынувших плохих воспоминаний. «Больше не рыцарь, сэ, Мате», сразу же поправил себя подошедший старик. «Мне жаль, что все так получилось». «Да забей, Эктор», махнул рукой парень. «Нужны ли мне эти светские беседы или чувихи в длинных пышных платьях?» «Конечно, нет», сконфуженно протянул старый рыцарь. Впрочем, ему не впервой слышать странные слова из уст этого парня. Именно из-за своего простого нрава и таких вот непонятных словечек он стал отшельником при королевском дворе. Дошло даже до того, что его и вовсе выкинули за пределы столицы, в лес, лишив всех титулов и заслуг. Разумеется, во всем этом сыграла роль его неспособность быть рыцарем. Именно рыцарем, а не воином. «Извини, я путаю тебя своими закидонами». Мате виновато потер затылок. «Ой, то есть привычками. Не волнуйся об этом», Мате улыбнулся старик. «Я уже смирился с твоим особым поведением. Только ты меня и понимаешь, Эктор». Парень тоже улыбнулся своему другу в ответ. «Так что тебя привело ко мне, видишь ли, Мате, у меня есть к тебе просьба». Старик сделал шаг в сторону. «Мне нужно, чтобы ты...» «Не беру в ученики девочек», прервал его парень. Мате тяжелым взглядом смотрел на девочку с золотыми волосами и ясными зелеными глазами, прятавшуюся ранее за спиной его друга. Она держалась статно, совсем как рыцарь, а ее серьезная мордашка точно выдавала в ней всю решимость этих благородных воинов. Вот оно, благородство. Она смотрелась благородно даже в крестьянской одежде. Впрочем, по ее глазам можно было понять, что она раздосадована. «Мате, она, он мальчик», со странной интонацией проговорил старик. «Мальчик», в шоке повторил Мате, а затем обратился к ребенку. «Ты че, Трап, простите, я не понимаю вас», нахмурился. «Трап, ладно», помассировал переносицу парень. «Так зачем мне брать его на попечение?» В конечном итоге он поверил своему другу, ведь рыцари не врут. «Правда ведь, видишь ли», слегка промедлил старик, «этот мальчик в будущем должен стать королем Британии». «Сэр Эктор», обеспокоенно окликнул его блондин девчачьим голосом. «Все в порядке, я ему доверяю», заверил его старик. «А как тебя зовут, пацан?» «Кажется, Мате догадывался, кто перед ним стоит, то есть мальчик». «Артур Пендрагон», с высоко поднятой головой ответила мальчик. «Ешкин кот», аж присвистнул Мате. «Эктор, ты привел ко мне особу королевских кровей? Прошу тебя, старый друг», умоляющим тоном сказал старик, «ты должен обучить его владению оружием. Я смог сделать из него рыцаря, но воином он станет лучше с тобой, чем со мной. Эктор, не принижай свои заслуги, ты сильнее меня в 10». Прервал его Эктор. «Нет, в 1000 раз». Мате озадаченно перевел взгляд на Артура. Прямо перед ним стоит одна из известнейших исторических личностей, также известная как король Артур. Человек, который вытащил легендарный меч Экскалибур из камня. Человек, основавший орден рыцарей Круглого Стола. И он должен обучить его, как бы то ни было, раз его просит Эктор, то он просто не может отказать своему единственному другу, который всегда относился к нему с пониманием. «Эх», — тяжело вздохнул Мате, — «хорошо, спасибо», — в одно маленькое слово старик смог вместить искренность настоящего рыцаря. «Такое сам Мате никогда не сможет повторить. А знаешь что, давай покажем твоему новому ученику, что ты можешь. Ты чё удумал, чувак?» Парень озадаченно выгнул бровь. «Устроим спарринг, только я и ты», — решительно заявил Эктор. «Я хоть и стар, но все еще могу сражаться. Это точно». Несмотря на свои годы, Эктор все еще был хорошо слажен и не уступал в мастерстве многим молодым рыцарям. «Но у тебя нет твоего оружия. Не одолжишь свое?» Артур в шоке уставилась на своего покровителя. Он знал, что просить чужое оружие неприлично для рыцаря. «Да, конечно». С вспышкой света в руках у Мате появился щит и меч высочайшего качества. Артур даже ненароком засмотрелся на эту великолепную экипировку. «Удиви Артура чем-нибудь». Эктор принял оружие и щит и встал в боевую стойку. Хорошо, в руках у Мате тут же материализовалось странное оружие, которое своим видом поразило и старика, и Артура. Парные мечи явно были более короткими, чем стандартные, вот только один конец у них был загнут вниз, напоминая крюк, а другой – заострен. Гарда, защищающая кисть, была выполнена в форме полумесяца, острые концы которого смотрели на врага. «Что это?» — с некоторой долей страха промолвил Эктор. «Шуангоу». «Что?» «Мечи-крюки, короче», — хмыкнул парень. «Мечи, топоры, молоты, копья, трезубцы, ножи, луки», — монотонно пробубнил себе под нос рыцарь. «Теперь еще и это? Ну ты ведь просил удивить его чем-нибудь», — невинно улыбнулся Мате. «Я имел в виду», — старик прикрыл глаза. «Забудь, Артур, отойди», — обратился он к мальчику, который не по-рыцарски пялился на экзотическое оружие. Да, поняв, что поступает не по этикету, Пендрагон взял себя в руки и отошел назад. «Ты готов?» – предвкушающе оскалился Эктор. «Всегда готов». Эктор сразу же бросился на парня, атакуя того прямым выпадом меча. Мате легко отразил удар в сторону одной рукой, а другой подцепил, с помощью крюка, щит противника и отвел его вниз, ломая оборону. У старика от шока округлились глаза, когда парень быстрым движением перехватил оружие, которым он парировал атаку, обратным хватом и направил острый конец Шуангоу ему в шею. Эктор никак не мог блокировать атаку. Щит держал крюк второго оружия, а меч тоже был заблокирован крюком, но уже первого Шуангоу, при этом крюк буквально скользил по лезвию меча, не давая его вытащить из хитрой ловушки. В итоге острый конец остановился в нескольких сантиметрах от беззащитной кожи. «Сдаюсь», — выдавил старик, облегченно выдыхая. «Это оружие просто невероятно». Затем вернул одолженный меч и щит обратно. «Мне тоже нравится», — улыбнулся парень. «Ваше мастерство поражает», — приблизился к ним Артур. «Ох, мальчик, в свое время он победил 10 рыцарей всего лишь одной палкой». На старика нахлынули воспоминания. «Это посох Бо, вообще-то», — поправил его Мате. «Ну что же, оставляю теперь вас двоих. Ты уже уходишь, может, останешься и перекусим чего-нибудь». У Мате мгновенно испортилось настроение. «Прости, но у меня еще есть дела». Старик присел на корточки перед блондином. «Артур, учись хорошо, внимай каждому его слову. Может, рыцарь из него плохой, но воин идеальный. Учиться у идеального воина — честь для любого человека, особенно для будущего правителя Британии. Я буду стараться», — решительно кивнул Артур. «Спасибо за все, сэр Эктор. Я вас никогда не забуду. Береги его, Мате». Старик взглянул на парня, после чего развернулся и ушел в сторону своего дома. «Обязательно. Эй, Мате!» — толкнул его кто-то в плечо. «А!» — в панике воскликнул парень. «Извини, Мордрит, я задумался». Двое рыцарей не торопясь шли по коридору королевского замка. Один из них был полностью облачен в стальные доспехи, не оставляющие открытым ни единого участка, другой же был одет в простую добротную одежду. Шаги Мордрида раздавались эхом по всему коридору, в то время как его спутника совсем не было слышно. «Я спросил у тебя, как ты встретил нашего короля?» — нетерпеливо повторил рыцарь в доспехах, глухим, из-за шлема, голосом. «Ко мне ее привел мой старый друг», — с грустью проговорил парень. «Я не принимаю девушек в ученики, но в тот раз меня обманули. Ее, ты ведь знаешь, что король не может быть женщиной», — упрекнул его Мордрит. «ТЦ», — цыкнул языком Мате, — «я не хочу об этом говорить. Эй, ты не можешь вот так просто сменить тему», — не переставал шуметь рыцарь. «Для рыцаря ты слишком громкий, чувак, релакснись». «Хех, это тебе нужно релакснуться», — а не мне», — огрызнулся Мордрит. «Кстати, давно хотел спросить, зачем ты выпятил доспехи на груди вперед, словно у тебя есть сиськи? Эй!» — еще громче крикнул рыцарь. «Как ты смеешь такое говорить?» Она прекрасно знала репутацию этого простака в королевском дворе. Каждый в замке бросал на него высокомерные взгляды, в том числе и благородные рыцари, которые считали его позором всей Британии. Только Мордрит и король Артур относились к нему с уважением. У него не было стати благородного, духовного человека, но зато у него имелось простое и доброе человеческое сердце. Она тоже не очень любила весь этот этикет, и когда ее мать заколдовала девушку в парня и привела к нему, то Мордрит думала, что он начнет давать ей уроки рыцарства, однако вместо этого он сделал из нее воина. В итоге всем премудростям этикета ей пришлось учиться прямо на ходу. «Они просто не знают его настоящего», проносилось у нее в голове каждый раз, когда кто-то проявлял неуважение к ее учителю. Она бы вступилась за него, но учитель не разрешал, говоря, что уже привык к этому. Парень терпит все эти унижения ради их короля, в чем он сам ей и признался. «Я здесь только ради Артурии», так сказал он ей тогда, отчего у нее кольнуло в сердце. «Не, ну я серьезно», он не понимал беспокойства собеседника. «Ты мужик, так зачем ты выпятил грудь в доспехах, не твое дело», выкрикнул Мордрит и отвернулся. «Ладно, ладно», Матео похлопал его по спине, «прости, если обидел, Хаен», продолжал дуться рыцарь. «Да ладно, ты же простишь своего учителя», улыбнулся парень. «Скажи, если бы я был девушкой, то твое отношение ко мне изменилось бы», с какой-то странной интонацией проговорил рыцарь. «Ну-у-у», в задумчивости протянул Матео. «Наверное, ты бы тогда стал дамой моего сердца». «Что-о, мне с тобой комфортно, ты не обращаешь на мои закидоны в смысле привычки внимания и принимаешь меня таким, какой я есть. Думаю, я...» Тут он заметил, что возле него больше никого нет. «Мордрит». Парень обернулся назад и понял, что его ученик остановился на одном месте без движения. «Мордрит, сон в подводном замке. Молодец», кое-как простонал человек в серебряных доспехах, закрывая рукой глубокую рану в животе, откуда рекой текла кровь. «Малыш, ты достоин этого тела, чувак», устало протянул парень, снимая с себя позолоченный шлем. Сам он выглядел чуть получше первого воина. Отличие заключалось лишь в том, что второй не был смертельно ранен. «Ты отделал меня, как маленькую девочку. Ахахаха», искренне рассмеялся серебряный воин. «Кхакха», после чего истошно закашлял. «Я лишь поддался тебе, малыш, но даже так ты мне все доказал. Ты что, получил новый особый класс? Ты ведь игрок, да?» «Игрок? Нет, у воина нет имени, потому что я живу только битвой. Ты чего, ролевик, что ли?» «Ай, знаю я таких, как вы», махнул на него зеленоглазый парень. «Многие из вас довольно отбитые. Неважно, малыш, те, я тебе не малыш, я Матео», с гордостью заявил блондин. «Тебе пора, Матео Тиккери, ты достоин этого тела, ТС», Матео натужно, сквозь зубы, выдохнул воздух, одновременно открывая глаза. Все его тело выворачивало от боли. Казалось, будто парня пропустили через мясорубку, а затем заново сшили. Вот только швов на голом теле парень не заметил, лишь множество шрамов, которые он сам же и нанес при создании персонажа. Он привстал с деревянной кровати, шипя от боли, вытащил из инвентаря зелье лечения и выпил его одним махом. Боль начала постепенно отступать, отчего Матео облегченно вздохнул. Что за фигня? Он находился в какой-то каменной комнате с деревянными шкафами, полками, железной люстрой с рожками, из которых вырывались небольшие языки огня, которые и служили единственным источником света, странным ковриком из чьей-то шкуры и самой кроватью. Окон нигде не было видно. В дальнем углу стоял манекен, облаченный в серебряно-золотую броню Матео. Срать-пересрать, никогда не чувствовал такую боль в игре. «Это что, новая обнова? Наверняка мазохистом зайдет», — подумал парень, вставая на ноги. Тиккери немного размялся, стоя у кровати в одних черных штанах босиком. Боль полностью ушла, поэтому парень уверенно зашагал к доспехам. Он был почти уверен в том, что это начался какой-то новый ивент. Первая фаза заключалась в том, чтобы победить сильного моба, чтобы потом победителей перенесло в этот самый замок, наверное, пронеслось у него в голове. Сейчас он наденется и выйдет в коридор, где его уже ждут другие игроки. Как только он прикоснулся к нагруднику, в комнату вошла девушка. Светлые волосы до груди, длинное белое платье с довольно глубоким декольте, подчеркивающим немаленькие сиськи. Ты проснулся, и очень приятный голос. В игре было много сексуальных игровых аватаров и NPC, поэтому Матео, привыкший ко всему этому, не сильно заинтересовался ее красотой. Зачем влюбляться в двоичный код? Дроу, в расслабленной манере сказал Тиккери, из-за чего девушка, кажется, зависла на секунду. Прости, я не поняла, что ты сказал. Ну да, ты ж NPC, еще бы ты понимала. Матео прикоснулся к доспехам, которые исчезли во вспышке света, а затем в такой же вспышке появились уже на теле парня. Ладно, что мне надо делать? Кого убить? Дракончика? Вампирушку? Девушка смотрела на него нечитаемым взглядом. Да ладно тебе, детка, ты ж сейчас должна мне дать квест. Не, Тиккерий подался вперед. Судя по твоей внешности, ты не варвар, о котором говорил учитель. И выглядишь ты как человек, но почему я не понимаю половину твоих слов? Потому что ты NPC. Он пожал плечами, у тебя это в программе не заложено, цыпочка. Так какова моя задача, и, должен признать, ты базаришь намного больше других NPC. Разрабы явно постарались над новым ивентом, это сразу видно. Я думаю, ты все еще болен, рыцарь, тебе стоит снять доспехи и прилечь. Она плавным движением руки указала на кровать. Ну если ты, детка, составишь мне компанию, то я буду не против, улыбнулся под шлемом Матео. Выражение лица девушки сразу стало напряженным и враждебным, что не на шутку удивило Матео. Такая правдоподобная мимика, такого ведь никогда не было. Етить-колотить, у тебя лицо двигается. Матео и сам не успел осознать, зачем он это сказал. Его язык всегда работал быстрее мозга. Девушка прикрыла глаза, сделала пару вдохов и выдохов, успокаиваясь. У тебя был сильный жар, и, скорее всего, он все еще не прошел. Прошу, приляг. Я чувствую себя огурцом. Не волнуйся обо мне, детка. Матео еще больше подался вперед, чтобы детально рассмотреть новую функцию в игре. Девушка ткнула указательным пальцем ему в грудь, а затем он отлетел назад в стену, основательно примороженный к ней льдом. Матео не было больно. Скорее он был чрезвычайно удивлен. Моя доброта и гостеприимство имеют границы. Рыцарь, нахмурилась девушка. Ты, да-да, сорян, я берега попутал, но, черт возьми, как же твой искусственный интеллект хорош, ты ведь не рыцарь, не так ли, ты, должно быть, ждала Себастьяна или Натаниэля. Матео набрал побольше воздуха в легкие, ха, из его тела вырвалась энергия, которая разломала ледяные оковы. Девушка заметила, что это была не магия. Я никого не ждала, девушка сжала кулаки. Если ты не рыцарь, то тогда кто? Я, идеальный воин, Матео Тиккери. Хорошо, кивнула девушка, мое имя Немуя, и ты находишься в моем подводном замке. Я нашла тебя без сознания неподалеку от озера и выхаживала несколько дней. Че, реально? Матео замолк. Может, он и не блистал умом, но уж совсем тупым человеком его тоже не назовешь. Вся эта долгая битва с неизвестным воином, чьи атаки Тиккери прекрасно чувствовал на себе, странная девушка с мимикой, реагирующая на него не так, как типичный тупой NPC. Если бы это действительно была обнова, добавляющая боль и мимику, то о ней разработчики заявили бы чуть ли не за год. Ты удивлен? Я думала, на тебя напали. Да я, парень положил руку себе на голову, и я сам не знаю, что думать. Немного поразмышляв, Матео снял с себя шлем, кинул на кровать и начал щупать лицо, которым он активно двигал. И у него тоже есть возможность выражать эмоции мимикой, как он не заметил. Точнее, он ощущал движение мышц на своем лице во время разговора, но только сейчас обратил на это внимание. Что происходит? В панике вырвалось у парня. Это мой вопрос. Ты настоящая? К чему ты клонишь? Напряглась Немуя. Походу, настоящая. Срань господня, я что, попал? Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Странник из далеких земель. Немуя наблюдала за своим странным, с какой стороны ни посмотри, гостем. Несколько дней назад она нашла его без сознания неподалеку от озера. Фея не хотела помогать ему, но все же сжалилась над, как она тогда считала, безымянным рыцарем. Девушка притащила рыцаря в замок и положила его в свободную комнату, таких было полно. В замке, принадлежащем Немуе, живет только она сама. Разумеется, ее заинтересовали доспехи. Одного взгляда ей хватило, чтобы понять, что снаряжение гостя непростое. Такая экипировка точно не может быть создана человеком, к тому же сам металл ей не был знаком. Доспехи Савалона, она не знает никаких других мест, откуда рыцарь мог бы получить доспехи с таким зачарованием. Правда, ее теория потерпела крах, когда она увидела на внутренней стороне доспехов непонятные ей символы, в которых отчетливо чувствовалась магия. Нему и стало любопытно, но она решила не трогать чужие вещи, надеясь, что ее гость сам обо всем ей поведает. Вот только она ошиблась. Парня сильно лихорадило, поэтому девушка не только исцеляла его тело с помощью магии, но и просто ухаживала, обтирая его полотенцем. А когда он проснулся, сначала она приняла его за душевнобольного, потом за безумца, а в конце концов он оказался всего лишь большим ребенком, разговаривающим на своем придуманном языке. Ребенок не способен управляться с оружием на высоком уровне, но парень, назвавшийся Матео, сейчас виртуозно обращался с коротким мечом. Мастерские взмахи клинком, немыслимые увороты, великолепные связки ударов, уверенная стойка. Во вспышке света короткий меч сменился на другой, с более тонким и длинным обоюдоострым клинком, небольшой рукоятью, с которой свисала красная лента с непонятными письменами. Теперь его движения стали больше походить не на комплекс упражнений, а на самый настоящий танец, где странный меч был смертоносным партнером воина, разящим врагов. Матео плавно переходил из одной стойки в другую, чтобы потом нанести резкий удар оружием, после чего останавливался на секунду, будто ожидая, пока пораженный враг упадет. Этот цзянь, Матео вышел из боевой стойки, одно из моих любимых оружий, в свободной руке у него появились ножны, в которые он и вложил свое нынешнее оружие. Восточный меч, так ты пришел издалека, выдвинула вполне логичное предположение девушка. Да, Тиккерий подошел к ней, можно сказать и так, можешь заценить, если хочешь. Он протянул ей меч. Фея зависла. Что значит заценить? Провести оценку, то есть он попросил ее провести оценку, то есть можешь провести оценку. Девушка отмерла и заинтересованно посмотрела на диковинное для нее оружие. Небольшая, прямоугольной формы гарда, никак не защищающая кисть от скользящих ударов противника, и небольшая рукоять, явно указывающая, что с этим мечом обращаются только ведущей рукой. Немуя взяла довольно легкий меч, а затем вытащила его. Отполированное лезвие величественно глядело на нее, отражая красивое лицо девушки. Она чуть притронулась к режущей кромке меча и чуть не порезалась, настолько он был остр. Больше всего ее взбудоражила странная сила, исходящая от оружия, словно целая армия стоит за ее спиной. Чувствуешь ее, силушку? Матео отошел от нему и подальше. Попробуй поразить куклу с места. Во вспышке у него в руке появилась деревянная статуэтка, которую он сразу же подбросил вверх. Недолго думая, фея взмахнула мечом по вертикали в ее сторону, не двигаясь с места. Из меча вылетела призрачная фигура, которая продолжала повторять взмах девушки на лету, пока не разрезала фигурку, после чего исчезла. С едва слышимым стуком игрушка упала на каменный пол. Немуя, шокированная силой меча, медленно вернула оружие в ножны. Получается, та армия, которую она до сих пор чувствует, заключена в этом клинке и ждет приказа хозяина. Похоже, что в ее руках сейчас находится самый настоящий легендарный меч полководца. Этот меч не призывает армию, но парень снова подошел к ней, забрал меч, а затем призвал 10 маленьких шариков и бросил их перед собой. За несколько секунд он совершил 10 взмахов мечом, породившие 10 призрачных воинов, которые с невероятной скоростью разрезали по одному шарику. Меч, достойный покоиться на Авалоне, находится прямо перед ней, как и его владелец, воин-путешественник, говорящий на странном языке. Ты очень уверенно используешь этот меч в сражении. Немуя все еще поглядывала на шедевр в руках Матео, приходилось использовать его в бою, а то как же, воскликнул Тиккерий. Мне приходилось много сражаться, чтобы отыскать все виды оружия. Твоя магия, призадумалась фея, ты имеешь доступ к собственному измерению, ну типа того, неуверенно ответил Тиккерий. Я не поняла, да, имею, как ты получил к нему доступ? Немуя обучалась магии, поэтому ей очень любопытно было разузнать обо всем у этого путешественника. Я таким родился. Девушка рассчитывала не на такой ответ. Ты человек, шмеловек, да мне, честно говоря, как-то по боку, некультурно махнул рукой Матео. Даже если я не человек, менее человечным от этого я не становлюсь. Повисла тишина. На Немуе, которая считала гостя большим ребенком, Его слова произвели хорошее впечатление. Все же он много путешествовал, повидал много мест и набрался опыта у многих народов. Первое впечатление было ошибочным, Матеже офигевал от того, что его длинный язык без костей выдал такую пафосную речь. Да он бы прям сейчас закинул эту цитату к себе в социальную сеть. «Немуя, детка, спасибо тебе за то, что ты засейвила меня», Мате решил действовать, пока он на коне, «но не могла бы ты еще разок хилпануть мне». Голова девушки начала закипать от попытки разгадать эти странные слова парня. Он, скорее всего, знает много разных языков, но зачем их все смешивать? «Я не поняла тебя. Помощь, мне нужна твоя помощь. Снова, отведи меня к людям, по-братски, а взамен я отдам тебе это». Во вспышке света у него в руках появился еще один меч, заточенный только с одной стороны. «Это Руми, пластичный меч-пояс». Он всучил его ей в руки. «Смотри, держишь его так». Парень вытащил очередной меч, но теперь уже обычный, и приставил их в клинче. «А теперь дай клинку мысленную команду извернуться и проткнуть мне кисть». «Не сильно». Фея посмотрела на него озадаченным взглядом, однако все равно послушалась. Она сосредоточилась на мече, а затем мысленно представила, как ее клинок меняет форму для того, чтобы с неприкрытой стороны, обходя блок Мате, он слегка коснулся кончиком лезвия его кисти. Меч действительно подчинился ей. Верхняя часть изогнулась в сторону без каких-либо трещин, после чего чуть не воткнулась воину в руку. При этом нижняя часть все еще блокировала меч парня. «Что за причудливое оружие? Нам нужно подождать моего учителя. Он нам поможет», — с легкой улыбкой проговорила девушка. «Сяб тебе огромное, детка», — обрадовался Тиккири. «Что такое, детка?» — выгнула бровь фея. Сразу же замялся воин. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Странный маг Бесенин. «Вивиан, ты не одна?» В замке появился еще один занимательный человек. Я лишь оказала ему небольшую помощь, нему и подошла к новому гостю. «Это мой учитель, Мерлин». На Мате осмотрел молодой парень невысокого роста с белыми волосами и смазливой, женственной мордашкой, на которой покоилась дружелюбная улыбка. В голове у Тиккирия произошел когнитивный диссонанс. Не таким он себе представлял великого придворного волшебника короля Артура, Мерлина. «Мерлин, король Артур, я в прошлое угодил», — сделал логичный вывод Мате. «Камелот уже основали, Артур уже стал королем, если нет, то Мате с удовольствием попытался бы вытянуть легендарный Экскалибур. Этот меч будет неплохо смотреться в его личной коллекции оружия». «Это что за Бесенин?» Учитель и ученица странно друг на друга посмотрели. «И разве ты не Немуя?» «Немуя – одно из имен моей ученицы», – вместо нее ответил Мерлин, поправляя белую робу с синими ленточками. «Она также известна как Вивианна и владычица озера». «Ну ок, чё», – пожал плечами Мате, после чего отправил в инвентарь шлем. «Приятно познакомиться, Мерлин». Он подошел к магу, взял его руку и начал трясти в приветствии. «Я Мате Тиккири». «Эхе-хе-хе», — сконфуженно рассмеялся Мерлин. «Мне тоже, сэр Мате. Я не рыцарь», — Мате изобразил руками крест перед собой. «Он путешественник, учитель, и ищет твоей помощи. Он хочет». «Я хочу стать рыцарем», — прервал девушку Тиккири, «при дворе короля. На самом деле, парень просто хочет посмотреть на Артура и его меч. Хочешь служить утеру Пендрагону? Ты выглядишь как рыцарь, но чтобы стать им, одной внешности мало». «Я умею махаться», — улыбнулся во все зубы Мате. Мерлин сконфуженно посмотрел на ученицу, надеясь, что она объяснит значение последнего слова, но она сама стояла с задумчивым выражением лица. «Нам нужно поговорить, учитель, наедине». Вивиан закрыла за собой дверь. Они оказались в небольшой комнате, каменные стены которой были скрыты за высокими шкафами, до отказа забитыми книгами и свитками. То же касается и рабочего стола. Мерлин начал массировать лоб, стараясь переварить эту странную встречу. Мате выглядит как идеальный рыцарь. Не все в королевском дворе могут сравниться с его красотой. Мерлин живет уже не один десяток лет. Он точно может сказать, силен ли человек перед ним или нет. Поэтому он уверен, что Мате не слабак. Раскрепощенное поведение и невидимая аура силы, окружающая молодого парня, ясно давали понять, что он способен постоять за себя. Вот только Мерлин не чувствовал в нем магической силы. Точнее, магия четко ощущалась в его броне. Любая магическая экипировка не есть что-то невероятное для данного мира, но она очень редка. Сам факт того, что Матео владеет такой броней, о многом говорит. «Вы поможете ему?» «Не знаю, Вивиан», — криво улыбнулся маг. «Он может быть шпионом». «Вы и вправду так думаете?» — выгнула бровь девушка. «На самом деле нет. Он не похож на шпиона, скорее на ребенка. Но, ты знаешь, многие позавидуют его образу жизни. Не каждый сможет в таком возрасте сохранить внутреннего ребенка. Он сильнее, чем кажется». «Да», — кивнула Немуя. «Сначала я задавалась вопросом, как он смог выжить с таким характером, но потом он показал свои навыки. Скажу честно, в ближнем бою ему равных нет». «ХММ», задумчиво протянул Мерлин. «Ты правда хочешь, чтобы я помог ему? Если такой человек, как он, будет подле короля Утера, то не станет ли он от этого только сильнее?» «Вполне может быть», — маг прикрыл глаза. «Матео не было в моих видениях, поэтому он не сможет сильно повлиять на историю. Но последнее слово останется за королем, правда, думаю, король согласится. Все же война с варварами далека от завершения». «Тогда сегодня занятий не будет?» «Будут», — весело улыбнулся Мерлин. «Наш общий знакомый Падаш». Вдруг парочка услышала громкий грохот со стороны тренировочного зала. Они на всех парах выбежали из комнаты и помчались к источнику шума, а добежав, увидели большие куски каменного потолка, вокруг которых как ошпаренный бегал Матео, закрывая лицо руками. «Матео!» — в несвойственной ей манере крикнула Вивиан. «Что случилось?» «Вивиан, детка!» — девушка злобно нахмурилась. «Госпожа, я нечаянно сломал потолок». Вот этим, во вспышке света у него в руке появилась маленькая изящная золотая коса, к концу которой длинной цепью был привязан крошечный нож. «Я немного не рассчитал, хотел лишь немного поцарапать, а он всю крышу к чертовой матери снес. Отвечаю, это не я». Он начал трясти диковинное оружие. «Оно само так сделало, реально. Ёшкин кот, вот я ж знал, что не надо было трениться с ним. Я же им однажды Фенриру башку нафиг отсек. Неудивительно, что потолок-то не выдержал. Но я все склею. Я не строитель, но я все починю». «И как же ты это сделаешь?» — недовольно проговорила девушка. «Ну», — почесал затылок Тиккири. «Давай я тебе еще оружие подгоню, и тогда мы в расчете, окейушки?» — наивно улыбнулся Матео. «Ох», — тяжело вздохнул Мерлин. «Надеюсь, он не уничтожит замок короля Утера». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Дуэль до первой крови. Матео стоял в стороне от общей массы людей. Кто-то разминался, кто-то надевал тренировочные доспехи, некоторые полировали и чистили снаряжение, а пара самых выделяющихся спарринговались. Точнее, это была дружеская дуэль между двумя рыцарями. Сэр Бернард и сэр Гарольд сражались друг с другом полуторными мечами. Самые зеленые воины с восхищением глядели на этот тренировочный бой, внимая каждому движению и каждому пируэту. Они были словно маленькими детьми, смотрящими боевик, где их кумиры набивают друг другу морду. Это же касается их оруженосцев, которые едва сдерживались, чтобы не болеть в открытую. Тренировочная площадка для всех в один миг стала рингом для двух рыцарей. В этом не было ничего удивительного. Здесь, на этом участке границы, который куда чаще подвергается нападениям так называемых варваров, в замках было оборудовано мало мест для тренировок, да и, по сути, дуэлянты не занимали все пространство вокруг. Да они бы, наверное, со стыда померли, если бы помешали кому-либо. «Вы здесь, чтобы потренироваться?» — от созерцания стрёмной, по мнению Матео, дуэли его прервал уже немолодой рыцарь с довольно заметной сединой в волосах. «Сэр Матео», — дружелюбно улыбнулся он. «О, сэр Иктор, здорово». Тиккири схватил его правую руку и начал трясти ее в рукопожатии. «И вы можете обращаться ко мне на «ты». Ну что вы, сэр Матео». За последние 3 месяца Иктор приноровился к странному характеру парня. «Мы оба рыцари, а значит, равны друг перед другом». «Да забей на эту фигню», — высунул язык Матео, что не могло не скрыться от глаз оруженосцев. «Вы старше меня, а значит, я должен проявлять к вам большее уважение. Может, это не все видят, но у вас все же есть воспитание», — заметил рыцарь. «Тогда если вы не против, я буду обращаться к вам просто Матео». «Вот сяп», — Тиккири показал большой палец вверх. Иктор на всякий случай посмотрел наверх. «Нет, это типа все путем, Круто, видя, что собеседник все еще не понимает, Матео продолжил. Это все хорошо, отлично. Ау, вот как, Эктор и сам решил повторить странный жест. Матео широко улыбнулся, снова поднял большой палец вверх и ударил его кулаком к кулаку, при этом их стальные перчатки тихо звякнули. Теперь это наше секретное приветствие, хитро прищурился Тиккери. Нам нечего скрывать от других, Эктор посмотрел на союзников и товарищей, душа рыцаря должна быть открытой для каждого. Хорошо сказанули, Матео театрально вытер невидимую слезу, я аж почти всплакнул. Матео, за это тебя и недолюбливают другие рыцари, слегка нахмурился мужчина. Да ладно вам, я ж пошутил, релакс, воин поднял руки вверх, будто сдавался полиции. Мой язык работает быстрее головы, но я думаю, девушкам это понравится. Он начал недвусмысленно играть бровями. Матео, тяжело вздохнул Эктор. Я очень надеюсь, что ты шутишь. В каждой шутке есть доля правды, пожал плечами парень. Сэр Эктор, к ним приблизились рыцари, которые совсем недавно спарринговались, он проявляет к вам неуважение. Нет, все в порядке, сэр Гарольд, почти сразу ответил мужчина. Вы уверены? Подал голос второй. Наши оруженосцы сказали нам, что он относится к вам пренебрежительно. Но они не сказали вам, что ваши оруженосцы – стукачи и ябеды. Эктор с большими от шока глазами медленно повернулся к Матео. Этому парню явно стоит поучиться чувству такта. Они все пережили не одно побоище у границы, и Матео всегда возвращался обратно без царапин и не уставшим. Это легло в основу множества слухов. Сэр Матео прячется на поле боя и ждет, пока все закончится. Сэр Матео притворился трупом, чтобы его не прикончили враги. Сэр Матео стал рыцарем, втеревшись в доверие к доброму Мерлину. «Да как ты смеешь говорить такое о наших оруженосцах?» — громко крикнул Бернард. «Они, в отличие от вас, сэр Матео, приносят своему королю гораздо больше пользы. Чё, реально? Да им до моего мастерства еще плыть и плыть по говн. Я вызываю тебя. Дуэль до первой крови». В эти слова Бернард вложил всю свою злобу и раздражение. «Постойте, сэр Бернард, вам не сто. Все нормально». Сэр Эктор, Матео прошел мимо троицы к центру тренировочного зала. Все это время, все эти три долбанных месяца, Тиккери обвел взглядом всех присутствующих, я сдерживался, не показывал всю свою силу и не использовал весь свой арсенал. Ну давайте же, сэр Бернард, покажите мне кузькину мать. Взрослый, хмурый словно тучи, парень в чистых доспехах встал напротив Матео со своим полуторным мечом и принял боевую стойку. Тиккери знал, что бой не начнется, пока он тоже не обнажит свое оружие. Во вспышке света в руках Матео появилась малюсенькая палочка, больше напоминающая зубочистку. Эта малышка, Цзиньгубан, он взял зубочистку за конец между указательным и большим пальцами, с незапамятных времен на мировую гору опирался колоссальный посох длинной до небес и шириной в половину планеты. Никто не смог поднять такую махину, но я же хитрожопый чувак, поэтому мне удалось получить это оружие. Тиккери начал водить зубочисткой перед собой. Вот оно. Повисло молчание, во время которого воины и рыцари обдумывали небольшой рассказ. Что за нелепость? Прервал тишину Бернард. Ты будешь драться этой щепкой. Вздор. Что, уже обосрался? Матео поманил его пальчиком. Ну давай, ты поплатишься за то, что смотрел на меня свысока. Рыцарь ринулся на воина. Мама мия, я что, в анимеху попал? Вдруг зубочистка в руках в мгновение ока увеличилась в размерах. Теперь она стала полномерным красным посохом с золотыми набалдашниками. Кончик посоха во время роста угодил точно в лоб наступающему рыцарю, который не успел среагировать на преображение оружия Матео, и упал на пятую точку с отчетливым красным пятном чуть выше глаз. Матео раскрутил посох вокруг шеи, а затем одним резким горизонтальным движением двинул им по щеке рыцаря. Сэр Бернард отлетел на пару метров и приземлился на живот. Опозоренный проигрышем рыцарь встал на четвереньки, закрывая рот и нос, откуда струйками текла кровь. Всем зрителям этого короткого боя было ясно, что Тиккери победил. Фейталити. Матео Винс раскрутил посох в двух руках над своей головой, после чего воткнул его возле себя. Каменный пол под ногами треснул под напором легендарного орудия. Со стороны казалось, будто сами трещины пытались сбежать от гнева посоха. На этом мы закончили, пацаны, сказав это, идеальный воин ретировался из тренировочного зала. Оруженосец сразу же побежал к своему рыцарю и помог ему подняться. Проигравший и уязвленный сэр Бернард не стал отказываться от помощи ученика. Ему было стыдно смотреть на оруженосца, ведь в этом поединке он защищал честь не только Эктора, но и своего подопечного. «Сэр Бернард», — к ним подошел Гарольд, — «не стоит убиваться над поражением этому рыцарю-неудачнику. Он сумел победить вас только благодаря зачарованному оружию. Если бы он был человеком чести, то тоже выбрал бы обычный меч, что и у вас. Спасибо за поддержку, сэр Гарольд. Возможно, вы и правы, но поражение остается поражением, и мне с этим жить. Устроил же ты переполох, Матео», поджав губы, думал Эктор. «С твоей стороны было нечестно использовать легендарное оружие, Матео», сказал мужчина, стоя рядом с воином на стенах замка. «Значит, я должен был поддаваться ему», повысил голос Тиккери. «К черту все это. В следующем сражении с варварами я устрою там такое месиво, что мама не горюй. Матео, не веди себя, как ребенок», строгим тоном произнес Эктор. «Ты уже взрослый человек и должен понимать такие вещи, как честь и кротость». Мерее. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Призрачная армия сдерживает правый фланг. Нет. Матео вонзил полуторный меч в грудь воина, лежащего у него под ногами. Отдаленно труп чем-то напоминал викинга в неряшливой броне, однако им он не являлся. Впрочем, на рыцаря он тоже был не похож. Возможно, Матео ошибается, и эти варвары на самом деле являлись викингами и рыцарями своей страны. Он просто плохо разбирается в истории. Из времени, в которое он попал, Тиккери знал только о короле Артуре, о рыцарях круглого стола, а также Экскалибуре. Ну и о Мерлине доводилось слышать. Он знал, что они когда-то существовали, но их приключениями или легендами о них парень не интересовался. Разве что он в курсе, что Ланселот будет мутить с женой Артура, и все, умри. Послышался сзади чей-то истошный крик. Матео, не оглядываясь, ушел вниз, пропуская вражеский клинок над собой, после чего развернулся и вонзил меч тому в брюхо. Справа и слева на Тиккерия тоже наступали враги, поэтому он вместо того, чтобы вытащить свой меч из тела варвара, отпустил рукоять. Труп тут же упал на землю, а Матео в это время перехватил руки уже приблизившегося врага и перекинул его через себя на второго варвара. Первый приземлился прямо на своего союзника, который проткнул его своим мечом и повалил на землю. Матео выдернул свой меч из трупа и вонзил его в того самого врага, которого он перекинул. Тиккери пропустил лезвие через стыки нагрудника чуть выше паховой зоны. Тем самым парень пронзил и второго врага. Враг заорал от боли, вот только его никто не услышал. Точнее, на него никто не обратил внимания. Вокруг царило полное безумие, рыцари Британии перемешались с варварами. Такой бойни за время службы Матео еще никогда не было. Кажется, враги бросили все свои силы, чтобы наконец пробиться через границу и сдвинуть завоевание с мертвой точки. Трое вражеских солдат вышли из пылевой завесы и побежали прямо на Матео. Парень отвел ногу, перенаправив вес на нее, с мечом назад, поднял руки на уровень груди, крепко схватился за рукоять всеми пальцами, а затем буквально телепортировался к бегущим к нему варварам. За мгновение он сократил между ними дистанцию, после поразил врага в центре и в конце крутанулся вокруг своей оси, разрубая этого же воина пополам, а оставшихся двоих смертельно раня. Откуда ни возьмись появилась дюжина варваров, которые взяли идеального воина в кольцо. Они планировали навалиться на него всем скопом, так как ринулись на парня все вместе. Тиккери снова начал крутиться, вращая полуторный меч вокруг себя в смертельном танце. Круговые атаки по площади за считанные секунды забрали жизни всех 12 врагов. Вокруг Матео словно появился невидимый барьер, через который не пройти живым. Правый фланг прорван. Послышался громкий голос на поле битвы. «Варвары теснят нас, дерьмо». Матео на всех парах помчался к правому флангу. Оказалось, что здесь варваров сдерживал один лишь Эктор, у ног которого образовалась целая поляна трупов. Тиккери буквально прорубил себе дорогу к нему и встал с ним спина к спине. Потрепанный немолодой мужчина тяжело дышал от усталости, но он все так же крепко сжимал меч в руках, показывая свою решимость не проиграть здесь. Хотя парень все равно услышал вздох облегчения. «Матео», устало проговорил рыцарь, «ты пришел». «Конечно, я пришел», воскликнул идеальный воин. «Я не могу позволить моему единственному кенту помереть здесь». Во вспышке света у Матео в руках появился Цзянь, который совершил один быстрый взмах. На поле битвы появился призрак в странных для обоих сторон доспехах, который обезглавил случайного врага, полностью повторяя движение господина. Затем произошел еще один взмах, и тот же призрачный воин вспорол горло соседнему варвару. Некоторые воины наконец очухались и попытались убить призрака, однако их мечи порезали только воздух. Призрак исчез так же неожиданно, как появился. Враги больше не стали мешкать. Они одной огромной толпой понеслись на всего лишь двух рыцарей, которые явно не собирались сегодня умирать. Два быстрых движения восточным мечом, и два призрака, убившие двух врагов. От этого оружия нельзя увернуться. Если кару острого клинка кто-то и сможет избежать, то вот от призрака им не скрыться. Впрочем, удары призванных воинов все еще можно было блокировать, правда, не у всех это хорошо получалось. Матео провел вокруг себя быструю серию ударов, а затем воткнул меч в землю. Словно стихийное бедствие, из меча вырвалось огромное количество призраков, каждый из которых выполнил один удар, после чего исчез. Этого было достаточно, чтобы унести жизни 30 варваров. Тиккири продолжал размахивать мечом, призрачная армия также продолжала уносить в загробный мир жизни врагов, пока наконец не пришла подмога. Тяжелая кавалерия ворвалась в толпу варваров, ломая в человеческие щепки их строй. Напуганные враги, которые секунду назад сражались с настоящими призраками, не выдержали и бросились бежать. Вот теперь и Матео вздохнул с облегчением. Не от того, что устал или замаялся, а от радости, что единственный, кто к нему хорошо относится, все еще жив. Тиккири подошел к Эктору, после чего упал на пятую точку, убрал меч в инвентарь и в конце разлегся на красной от крови земле. «Это сам король Лютер прибыл к нам при поддержке герцога Гарлейса», — громко заявил Эктор, снимая с себя шлем. «Победа теперь лишь вопрос времени. Ты спас меня, и только благодаря тебе мы смогли сдержать позицию. Теперь твоя репутация улучшится. Капец, как я рад!» Матео сжал кулак и поднял руку вверх. «Сэр Эктор, у меня к вам просьба. Проси все, что хочешь, Матео». Кажется, его собеседник был на седьмом небе от счастья. В самом начале побоища Тиккири хотел взять свое самое мощное оружие и начать аннигилировать все и вся. Когда в его руках уже появился кристаллический меч, у него в голове будто что-то щелкнуло. То ли оружие на него так подействовало, то ли ему самому хватило мозгов понять, что ведет себя, как маленький ребенок, которому дали силу массового уничтожения и который пытается самоутвердиться за счет нее. Ему стало настолько стыдно за себя, что он даже немного всплакнул под шлемом. В конечном итоге Матео взял обычный полуторный меч. Матео никогда не стать рыцарем. Как бы он ни старался научиться этикету и хорошим манерам, у него это не выходило, из-за чего почти все окружающие насмехались над ним, называя рыцарем-неудачником. Это настолько бесило парня, что он реально стал вести себя как говнюк. «Сэр Эктор, пожалуйста, скажите, что это вы сдержали врагов, а я вам лишь помог?» «Что?» – удивился мужчина. «Я не могу присвоить себе твои заслуги. Это нечестно. Сэр Эктор, эта победа привлечет ко мне слишком много внимания. Вы знаете меня лучше других, поэтому вы в курсе, что я снова опозорюсь». «Матео», – хотел возразить собеседник, но... «Сэр Эктор, я вас умоляю», – прервал его Тиккири. «Пожалуйста, сэр Эктор, к рыцарям подъехал величественный король в красивой красной накидке, покрывающей доспехи, в сопровождении верных подданных. Сэр Матео, ваше величество». Эктор резко выпрямился, а Матео так и остался сидеть на земле, как ни в чем не бывало. «Прошу простить его», — мужчина нагнулся и все же заставил парня встать, — «эта битва изрядно потрепала его, я вижу». Утер оглядел землю, усеянную телами. «Благодаря вам обоим мы смогли сдержать и отбросить варваров. Теперь они вернутся не скоро. Это все благодаря сэру Эктору». Идеальный воин головой указал на соседа. «Я лишь малость помог. Я в этом и не сомневался». Эктор уже было открыл рот, но его снова прервали. «Но не волнуйся, сэр Матео, тебя тоже ждет награда». После этих слов король Лютер ускакал к другим рыцарям. «Прекрасная незнакомка. Война выиграна. Рыцари нанесли варварам сокрушительное поражение, от которого они не смогут отойти еще очень долго. Впрочем, и Британия понесла большие потери, поэтому это маленькое перемирие лишь повод собраться с силами и заново начать кровопролитное побоище. Но сегодня всем на это плевать, ведь король Лютер устроил настоящее торжество в честь победы. Он пригласил лучших музыкантов, лучших поваров и всех своих подданных, в том числе и Матео, который сидел в стороне от других, страдая от позора. Примерно 30 минут назад его пригласила на танец прелестная девушка. Конечно, она не была такой красивой, как Вивиан или Немуя, но девушка все равно была прекрасна. Разумеется, почуяв свой шанс вкусить женского тела, Матео согласился с ней потанцевать, но в итоге он опозорил и себя, и ее. Упасть на партнершу во время танца – легко. Матео в этом спец. Тиккири умел танцевать, но этот танец полностью отличался от того, что он себе представлял, поэтому парень опростоволосился. Если бы он только знал, то ни за что бы не согласился на столь манящее предложение. Позорище. А он даже извиниться перед дамой не успел. Убежала дама. Все в порядке, Матео. К нему подошел Эктор в красивом костюме и протянул бокал с вином. Вы же и так знаете, что нет. Тиккири принял вино и махом опустошил бокал. Вкусное пойло, вот только он не пьянел. Мне жаль, что все так вышло с танцем, грустно проговорил мужчина и сел рядом. Если ты не умеешь танцевать, то зачем согласился на это? Я себя переоценил, опустил голову парень. Блин, теперь во дворе станет намного больше слухов обо мне. Ты справишься с этим, друг мой. В знак поддержки Эктор положил руку ему на плечо. Как и всегда, Матео взглянул на мужчину с усталой улыбкой. Как и всегда, кивнул рыцарь. У меня есть одна новость, которую мне нужно тебе сообщить. Чё, реально? Удивился Тиккири. Выкладывай. На секунду смутился собеседник. Я ухожу в отставку. Буду жить со своей возлюбленной на земле, которую подарил мне король. Чувак, Матео схватил его за руку и начал трясти. Поздравляю, вы это заслужили. Спасибо, грустно произнес он. Но ты останешься здесь совсем один среди людей, которые презирают тебя. Мех, махнул рукой Тиккири. Да мне плевать, справлюсь как-нибудь. Ты главное, на его глазах появились слезы, а голос начал подрагивать. Живите хорошо, посадите дерево. Он начал вытирать мокрые глаза, будьте счастливым человеком. Матео, ты же все еще ребенок, тяжело вздохнул Эктор. Нет, ты просто добрый и ранимый человек. Кажется, только сейчас я это понял. Ты знаешь, задумался мужчина, я назову сына в твою честь. Вы чего удумали? От шока глаза парня стали размером с блюдца. Не нужно этого делать. Я не хочу, чтобы вашего сына преследовали неудачи, как меня. Матео, имя самого сильного воина, которого я знаю. Может, ему не хватает качеств, присущих рыцарю, но даже без них он остается хорошим человеком. Мой сын будет гордиться именем, а уж рыцаря я сам из него сделаю. Ладно, ладно, вот теперь Матео начал тереть глаза обеими руками. А то сейчас разревусь, как маленькая девчонка. Мне надо проветриться, но ты оставайся и веселись. Матео шел по замку вместе с кувшином, полным вина. Он, как говорится, отжал его у обслуги по пути, чтобы попытаться нормально напиться. Если бы его застукал какой-нибудь рыцарь, как он пьет вино с носика кувшина, то рыцаря бы точно хватил удар. Жаль, что Матео плевать на это. Святой напиток, который пришелся по нраву даже богам, казался ему вишневым соком. Алкоголь-то чувствовался, но вот опьянеть он все никак не мог. Матео бы с удовольствием напился, чтобы снять стресс хоть ненадолго, но у него это никак не получалось. В конце концов, он выпил половину кувшина и остановился. Парень бродил по замку, пока не вышел к открытой его части, ведущей к большому балкону. Он не стал доходить до балкона, а остался стоять возле перила и созерцать полную луну. Эктор по праву заслужил хорошую жизнь. Он не только идеальный рыцарь, но и смертоносный воин, и хороший друг. Он даже не стесняется биться с ним кулачками в знак приветствия. Теперь Матео останется один среди ненавистников, которые обсуждают каждый его шаг. Помогите. Матео настолько глубоко ушел в свои мысли, что не заметил, как возле него появилась запыхавшаяся девушка в красивом белом платье. На вид ей было лет 16. Стройная фигура, подчеркиваемая дорогим одеянием, милое лицо, обрамляемое прямыми светлыми волосами, прелестные яркие зеленые глаза, которые сияют в лунном свете от слез. Ее тонкая длинная шея переходит в узкие плечи с хрупкими и нежными руками. Образ слабой и невинной девушки завершает тонкая талия. От столь прекрасной красоты и неожиданности Матео потерял дар речи. «Чего? Вы рыцарь?» – взволнованно спросила девушка, прижав руки к немаленькой груди. «Пожалуйста, помогите мне». «Да, я рыцарь, наконец отмер Тиккири. Что случилось?» «Король», – она на секунду замолкла, набирая сил, чтобы продолжить. «Король пристает к моей матери. Пожалуйста, помогите ей». Последние слова смогли бы отрезвить любого пьяницу. Помощь незнакомке-то надо, и он вполне в силах отметелить утера, но что он будет делать, если на него попрет вся страна? Здесь нужен более тонкий подход, нужен хитрый план, который он, кажется, придумал. Матео облил лицо и одежду оставшимся вином. «Что вы делаете?» – обескураженно прикрикнула девушка. «Здесь нужен более хитрый подход», – с умным видом заявил мокрый парень. «Как говорится, если силой не возьмешь, бери хитростью и смекалкой». Для наглядности он постучал по голове. «Где они находятся?» «Балкон», – промолвила незнакомка. «Отлично», – Матео шумно выдохнул, похлопал себя по щекам, «пора становиться пьяным», после чего шатающейся походкой направился к цели. Там, на балконе, утер Пендрагон действительно приставал к женщине, которая сопротивлялась как только могла. «Вот ведь говнюк», — подумал Матео. «Король!» — во все горло заорал Тиккири. Утер заметно струхнул от неожиданного гостя, поэтому женщина смогла вырваться из его цепких лап. Пока король ничего не понял, Матео втиснулся между ними, чтобы Пендрагон не смог снова поймать мать незнакомки. Тиккири обнял короля и повис на нем, болтая о чем-то несусветном, строя из себя пьянчугу, пока женщина убегала прочь. «Отпусти меня!» Разъяренный мужчина оттолкнул от себя Матео, после чего прописал ему смачную пощечину обратной стороной ладони. Для наглядности Матео упал на каменный пол, потирая ушибленную щеку. Красный от гнева и ярости король смотрел на Тиккири убийственным взглядом, однако затем покинул балкон, не обронив ни слова. «Мда, а удар-то у него поставлен», — покачал головой Матео. «Вы в порядке?» К нему подошла та самая девушка, взяла Тиккири за руку и помогла подняться парню. «Я видел разгневанного короля по пути. Спасибо вам», — она крепко сжала его кисть, обливаясь слезами. «Все нормально», — во вспышке света у него в свободной руке появился платок. «Вот», — незнакомка робко приняла предмет и начала вытирать глаза. «Как вас зовут?» «Моргана». «Я Матео, приятно с вами познакомиться, но вам нужно пойти к матери. Вы сейчас ей нужны». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Семья Морганы. Не могу поверить, что мы напали на нашего союзника, сидя у костра, произнес Матео. Я сам этому не рад, Матео, серьезным тоном сказал Эктор, глядя на огонь. Не таким я представлял свое последнее задание. Утер, умоча в голову, ударила. Раз он решил отбить жену герцога Горлейса, парень провел рукой по лицу. Честь слова, он думает нижней частью своего тела. Матео, прикрикнул на друга рыцарь. Как ты можешь говорить такое о нашем короле? А затем начал оглядываться, надеясь, что никто их не услышал. К счастью, в военном лагере все занимались своими делами, и им не было никакого дела до почти пенсионера и рыцаря-неудачника. Почему-то вся армия начала подавать странные признаки активности, словно воины готовились к чему-то. Армия короля не раз пыталась взять замок Димлок, но каждая попытка заканчивалась неудачей. «Да-да, сорян», — монотонно пробубнил Тиккири. «Но это так тупо». «Достаточно», — раздраженно сказал Эктор, грозно нахмурившись. «Ладно, ладно», — махнул рукой Матео, отчего рыцарь тяжело вздохнул. «Но куда это король упер вместе с Мерлином?» Мужчине потребовалось некоторое время, чтобы понять, что значит слово «упер». «Нам незачем это знать», — уклончиво ответил он. «Значит, и вы не в курсах», — почесал голову блондин. «Чую пятой точкой, что король не задумал ничего хорошего». «Что за пятая точка?» «Папа, как ни в чем не бывало», — ответил Матео. «Лучше бы я не спрашивал», — протянул рыцарь, прикрыв глаза. «Что бы ни подсказала тебе твоя интуиция, ты должен подчиняться всем приказам короля, чтобы не потерять титул рыцаря, после того, как ты в состоянии опьянения нагрубил королю. Да етить колотить, я вам уже в сотый раз говорю, мне пришлось притвориться пьяным, чтобы отцепить его от жены герцога Горлейса, к которой он приставал. А в итоге, блин, за моей спиной меня все называют пьяницей. Этого не может быть, король не мог так поступить», — как-то неуверенно сказал Эктор. «Да я отвечаю за базар. Я спас маму Морганы от похотливых ручонок Ути. Хватит». «Ладно, ладно», — поднял руки вверх Тиккири. «Матео, за такие слова тебя точно выпрут со двора. Как же ты этого не понимаешь?» «Спасибо, что волнуетесь за меня, сэр Эктор», — улыбнулся парень, — «но я потерял к Утеру всякое уважение». «Матео, где все?» Вдруг парочка поняла, что только они оба остались в лагере. Мужчины спохватились и побежали к краю лагеря, откуда вдалеке виднелась неприступная крепость. На замок шла вся армия короля, Без самого утера Пендрагона. Неужели войско решило само взять крепость без своего военачальника? Чет я не уверен, что у них получится. Нам нужно присоединиться к ним. Благодаря безудержному напору армии они смогли пробиться во двор замка. Матео раскидывал бывших союзников трехсекционными нунчаками, от ударов которых проминались самые лучшие доспехи. Но бил он, не нанося летальных повреждений. Тиккири не хотел убивать людей, с которыми когда-то сражался плечом к плечу и которые стали врагами по прихоти одного сраного короля. Нунчаки были достаточно длинными, чтобы не подпускать к себе оппонентов близко, а их неспособность правильно блокировать удар играла злую шутку против них же. Один рыцарь попытался поставить блок мечом под цепь, которая соединяла металлические палки. В итоге самая дальняя палка угодила горе блокиратору прямо в затылок. «За короля!» — кричали воины утера, пробиваясь к замку. Пятая точка подсказывала, что и ему стоит пробиваться туда, что он и сделал. Оппоненты отлетали от мастерских взмахов Матеа, поэтому он без проблем добрался до входа. Из-за того, что в коридорах так просто не помашешь нунчаками, он начал использовать их как дубинки, схватив крайние металлические палки. Конечно, воинам гораздо легче сражаться с врагом, вооруженным двумя дубинками, а не со странным оружием, которое впервые видит. В конечном итоге Матеа пробился до командного пункта, где уже собрались знакомые ему рыцари утера, окруженные трупами телохранителей герцога. «Сдавайтесь, герцог Гарлейс!» Рыцарь указал кончиком меча на мужчину в темных красивых доспехах. «Ваш замок пал. Вы подчиняетесь озабоченному королю, вы это знаете!» — кричал Гарлейс. «Клевета не добавит вам чести. Клевета, вы!» Однако его прервал звонкий шум упавших доспехов, мимо которых проходил Матеа. В командном пункте собралось столько рыцарей утера, что ему пришлось обходить их по краю, из-за чего Тиккири случайно задел сет. «Ой-ой, извиняюсь, чувак, не хотел портить весь этот пафос». Матеа начал собирать доспехи с земли. «Да я все склею, отвечаю, будут как новенькие». «Хватит», — крикнул рыцарь. «Повторяю, сдавайтесь. Да я лучше умру, чем сдамся прогнившему королю». Герцог вытащил меч из ножен. Рыцарь утера занес меч, чтобы обезглавить врага, но вдруг он под действием неизвестной силы отлетел к стене и крепко об нее приложился. Первое, что почувствовал рыцарь, — нестерпимая боль в руке, которую он либо сломал, либо вывихнул. Он взглянул на свою руку и увидел, что она находилась между двумя длинными зубьями неизвестного для него золотого оружия, которое очень напоминало вилку. Зубья, по ощущениям, намертво зафиксировали его. Он мог бы попытаться высвободиться, однако его очень беспокоили толстые трещины, которые змеились по стене. Все в зале застыли в шоке от увиденного и не понимали, что теперь делать.